Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Анна Шнайдер. Сердце волка. Часть первая. Проклятие для оборотней. Может быть, тот лес — душа твоя. Может быть, тот лес — любовь моя. Или, может быть, когда умрем, мы в тот лес направимся вдвоем. Николай Гумилев. Глава первая. Рональда. Над лесом вставало солнце. Я смотрела на небо, лежа на небольшом пригорке, и улыбалась. Я больше всего любила час рассвета, когда можно просто молча полежать в одиночестве, ни о чем не думая, ни о ком не беспокоясь, забыв про собственную жизнь, потому что, глядя в рассветное небо, кажется, что все это совершенно неважно. Ветер шелестел листьями деревьев, заставляя их перешептываться между собой. Скосив глаза, я наблюдала, как из норки вылез тушман, маленький пушистый зверек-грызун, и принялся с упоением тереть глазки-бусинки, чтобы прогнать сонливость и умыться. С каждой минутой воздух все больше светлел. Я уже могла разглядеть и пространство вокруг себя, и деревья, обступившие меня со всех сторон, словно они желали меня обнять. Забавно, ведь кроме них вряд ли найдутся охотники до объятий со мной. Над лесом полилась тихая мелодичная песнь какой-то маленькой птички. Прислушавшись, я узнала трель калюжницы. Это крошечная птица с красным брюшком и забавным желтым хохолком на голове. Больше всего любила петь именно на рассвете, словно желая поприветствовать начинающийся день. Наконец солнце выглянуло из-за верхушек деревьев и на миг ослепило меня. Я улыбнулась. Оно делало так каждое утро, а я радовалась. Думала, что солнце играет, подмигивает мне, подбадривает. И никогда заранее не жмурилась, чтобы не пропустить тот, самый первый лучик света, который заглянет мне в глаза. Поймав это приветствие от наступающего дня, я с наслаждением потянулась, не вставая с прохладной почвы, чувствуя, как трава щекочет голые пятки. Я бы очень хотела быть столь же прекрасной, как и это утро, и природа вокруг меня. Но, к сожалению, не была такой. Иногда мне казалось, что это должны замечать и лесные животные, и рыбы, и даже деревья. Но они и не замечали, в отличие от моих сородичей, да и меня самой. Я терпеть не могла смотреться в зеркало. Да и что хорошего я бы увидела там? Низкую, нескладную, полную девушку со светлыми волосами, настолько жидкими, что голова напоминает ощипанную курицу. Нос — толстый, мясистый, как пятачок у свиноматки. Огромные губы, из-за которых меня когда-то прозвали жабой. Хоть уши не торчат, и зубы ровные. И на том спасибо. Единственная красота — глаза. Они у меня голубые, как лепестки лесной фиалки, очень редкого лесного цветка. И если бы они находились на каком-нибудь другом лице, может, и ничего. Но на моем смотрится, как насмешка природы. Тем более, что у всех нормальных оборотней глаза желтые. Точнее, они становятся желтыми после первого обращения. А до этого могут быть самыми разными. И то, что мои глаза до сих пор остаются голубыми, говорит только об одном. «Рональда!» Я вздохнула. Ну вот, начинается. А я так надеялась полежать здесь еще хотя бы 10 минут. «Рональда! Рональда, ты слышишь меня? Отцу срочно нужна твоя помощь!» Я хмыкнула. Ну, конечно, кто бы сомневался. «Иду, Сильви!» Над моим голосом природа тоже поиздевалась. Нет бы сделать квакающим, как у настоящей лягушки. А он у меня обычный, красивый даже. Я встала с земли, отряхнула юбку, нацепила башмаки, а затем сошла с пригорка и направилась навстречу сестре. Увидев меня, Сильви, как всегда, нахмурилась. «Ну где ты пропадаешь? Каждый раз так. Неужели ты не можешь подойти поближе к поляне?» Я пожала плечами, и она поджала губы. «Пойдем. Отец просил привести тебя как можно скорее». Она развернулась и поспешила прочь. а я молча последовала за ней. Сестра, в отличие от меня, унаследовала замечательную во всех отношениях внешность нашей матери. У Сильвии прелестные кудрявые волосы цвета золота, ярко-желтые глаза, изящный рот и стройная фигура. Она выше меня на целую голову и сумела впервые обратиться в 13 лет, как и положено. Сильви очень сильная самка, несмотря на свой возраст. Сейчас ей всего 18. Кроме нее, у меня есть еще одна сестра и двое братьев. Я самая старшая. Мне 22 года. И все мы дети главы клана Белых Волков, или, как его называют у нас, оборотней, Калихари. Я думала, отец будет встречать нас с Сильви у входа в деревню, как обычно. Но нет. Видимо, случилось что-то действительно серьезное. Вместо того, чтобы повернуть к дому Калихари, сестра вдруг повела меня в ближайшее строение. Значит, раненых даже не стали тащить в усадьбу. «Да шевелись ты!» — зашипела Сильви, сверкнув ярко-желтыми глазами. Я по своему обыкновению ничего не ответила. Возле дома, к которому мы шли, резко и неприятно пахло свежей кровью. Запаха было много, воздухом просто пропитался. Дверь распахнулась. «Рональда!» Я моментально остановилась, чуть присела и опустила голову. Так у нас полагалось приветствовать любого из трех глав кланов. «Калихари?» Я никогда не называла его отцом. «Пойдем». Я и опомниться не успела, как он вдруг развернулся и вошел в дом. Джерард не смог вовремя остановиться. Больше отец ничего не сказал, но мне больше не требовалось. Джерард — старший из моих братьев и самый неуравновешенный. Он, конечно, Ара, так называют сильных крупных самцов, но пока не может понять, что быть Ара — это тяжелая работа, а не игра в «догони, поймай, укуси». Суть любого оборотня — двойственность. Двойное сознание. Есть человек, а есть волк. И чем сильнее твой внутренний волк, тем сложнее его контролировать. Настоящий Ара должен быть прежде всего не сильным хищником, а сильным человеком, чтобы подчинить своего волка. Процесс подчинения занимает от 5 до 10 лет. По крайней мере, обычно так и происходит. Но Джерард мучается уже чуть больше 8, а подвижек все нет и нет. Отец думает, это из-за его вспыльчивости. Возможно, он прав. И прежде чем подчинить своего внутреннего волка, брату придется побороться с собственным характером. В комнате, куда завел меня Калихари, царил настоящий разгром. На полу валялись черепки от разбитой посуды, куски окровавленной ткани, еще какой-то хлам, не поддающийся опознанию. А у окна стояла кровать, на которой и лежал он. Получеловек, полуволк. С ног до головы вымазанный собственной, а может и чужой, кровью. Он не двигался. «Я дал ему сонного зелья. Рональдо, это Нери, сын Кендры». Я только вздохнула. Все понятно. Кендра — ближайшая подруга моей дражайшей матушки. И, понятное дело, обе очень расстроятся, если я не сумею помочь бедолаге. Что ж, ладно. Я подошла ближе к постели и почти сразу оцепенела. «Да, Джерард, подкинул ты мне работенку. Калихари», — я обернулась к отцу, — «нужна очень хорошая веревка или куски длинной крепкой ткани. Пошлите Сильви в мою хижину, пусть принесет с полки 3 бутылочки. Одна зеленая, другая красная, третья синяя. Надеюсь, она не перепутает, от этого зависит жизнь Нери». Отец молча кивнул и вышел из комнаты, а я вновь повернулась к раненому. Случай был сложный и практически безнадежный. Когда Джерард, потеряв над собой контроль, начал трепать Нери как куклу, бедняга то ли от боли, то ли от отчаяния и страха решил перекинуться обратно в человека. В результате он застрял посреди трансформации. Вывести из этого состояния вообще очень сложно. А тут еще такие ранения. Многие думают, что регенерация спасает оборотней практически от любых повреждений. Но это заблуждение. Во-первых, в течение 10-20 лет с момента первого обращения она почти не работает, а только формируется. А во-вторых, если оборотню отрубить голову, она точно на место не прирастет. Ну, и даже при такой мощной регенерации, как у Калихари, выздоровление после тяжелых ран требует много времени и жизненных сил. Удастся ли мне вытащить Нери из лап Дариды, я не имела понятия. Но попробовать стоило. И вовсе не потому, что я боялась гнева матушки или хотя бы жалела этого молодого оборотня. Я уверена, когда он очнется, то и видеть меня не захочет. Как и все остальные, кого я лечила. Мне просто было интересно, смогу ли я. «Вот», — сказал Калихари, заходя в комнату. В руках у него было три бутылочки и крепкая веревка. «Тебе нужна помощь, Рональдо?» «Нет», — я покачала головой. «Выйдите, пожалуйста». Несколько секунд отец просто смотрел на меня пронзительно желтыми глазами. Желтее не только у Дардхари, нашего вожака. «Хорошо», — кивнул наконец и вышел из комнаты. Я сразу же бросилась к Нери и приступила к делу. Сначала привязала его руки и ноги к крепким крюкам, торчащим прямо из стены. Подобные есть в любом доме оборотни на случай, если придется силой усмирять разбушевавшегося волка и связывать его. А затем усилила узлы заклинанием. Содержимое красной бутылочки первым делом отправилось в рот Нери, зубы которого я еле разжала, чтобы напоить его обезболивающим. Именно это зелье хранилось у меня в бутылочках красного цвета. Теперь нужно было понять, что делать дальше. Я, приглядевшись, решила, что все же буду помогать оборотню превратиться обратно в человека. Тело Нери сейчас больше напоминало человеческое, чем волчье. Поэтому я, натерев его заживляющей мазью из зеленой бутылочки и с удовлетворением заметив, что раны стали медленно, но затягиваться, села рядом на кровать и положила ладони ему на глаза. Раньше для раненых молодых оборотней приглашали человеческого мага-лекаря из ближайшей деревни. Но уже 6 лет его функции выполняю я. Я умею работать с магией света и тьмы, хотя, признаться, чародейка из меня довольно слабая. Но в клане белых волков я единственная, кто умеет колдовать. Оборотни и не должны этого уметь. Наша магия — это сама возможность превращаться из человека в волка и обратно. Какой-либо другой магией оборотни владеют очень редко. Я в числе этих счастливчиков. Возможно, именно поэтому я так и не смогла обратиться. Поморщившись, я постаралась освободить голову от лишних мыслей и сосредоточиться. Постепенно ладони начали светиться. Сначала совсем слабо, но потом все сильнее и сильнее. Я подняла Нери веки и направила этот слепящий свет прямо в его зрачки. Оборотень дернулся. «Нери, ты слышишь меня?» «Нери, это твое имя. Тебя так зовут. Ты видишь свет, Нери? Иди на него. Иди к нему. Давай, Нери». Он дернулся еще раз, потом зарычал и громко, протяжно завыл. «Ох, надеюсь, сюда никто не явится после этих его трелей. Иди к свету, Нери. Иди сюда». Оборотень задрожал, но ничего по-прежнему не происходило. Его только сильно трясло, как в лихорадке. Я продолжала звать его по имени еще несколько минут, но... Да, так мы до вечера провозимся. Тогда я, наклонившись, поцеловала его в губы. Мне нужно было как-то пробудить его человеческую сущность. Хотя бы таким примитивным способом. «Давай, Нери, иди ко мне». Странно, но этот поцелуй оборотню понравился. Он довольно заурчал и подался вперед, словно требуя продолжения. «Нет уж, Нери, иди к свету и получишь еще. Обещаю». Сначала он зарычал, а потом... Я и моргнуть не успела, как оборотень, стремительно вытянувшись, стал человеком. Но почти тут же взвыл от боли, которая должна была раздирать его на части, даже несмотря на обезболивающее. Нери распахнул желтые глаза и посмотрел прямо на меня. Я улыбнулась. Как хорошо, что он сейчас не видит, кто перед ним. А то бы с испуга обратно в волка перекинулся. «Все хорошо, Нери», — сказала я и быстро влила ему в рот содержимое маленькой синей бутылочки. Это было крепкое сонное зелье вперемешку с заклинанием, запирающим оборотня в одной из ипостасей, в данном случае в человеческой. И как только он закрыл глаза и затих, Я встала с постели и вышла из комнаты. «Как он, Рональдо?» Услышала сразу, как оказалась за дверью. Голос отца дрожал. «Волнуется, значит». А обо мне он никогда не волновался. Ни разу в жизни. «Хорошо, Калихари». Я не стала смотреть ему в глаза. Не взглянула я и на Джерарда. Он стоял тут, рядом с отцом, и нервно заламывал руки. Прошла мимо недовольной, как и всегда, Сильви, и вышла из дома незнакомых мне оборотней. Не знаю, сколько времени я лечила Нери, но небо уже стало нежно-голубым, как лепестки лесной фиалки. Воздух ощутимо потеплел, утратив утреннюю прохладу. И я, не оборачиваясь, направилась к себе. За пределы деревни клана Белых Волков, где я жила вот уже 6 лет в маленькой деревянной хижине, потому что была отверженной. «Рональдо!» — крикнул позади меня Джерард. Я остановилась, но не обернулась. Услышала тяжелые гулкие шаги брата за спиной. Он подошел почти вплотную, и от этого мне стало неуютно. «Ты не хочешь повернуться ко мне лицом?» Его голос был злым. Впрочем, как и всегда. «Не хочу». «Рони». «Хватит. Я не выносила, когда меня называли этим детским именем. Говори, зачем я тебе понадобилась». Несколько секунд Джерард молчал. «С Нери действительно все в порядке?» «Да». «Тогда почему ты не хочешь посмотреть на меня?» Вздохнув, я все же обернулась. «Это не имеет никакого отношения к выздоровлению Нери. Хватит нести чушь. Если это все, я пойду». Когда-то давно я очень любила эти темные жесткие волосы, острый нос, резкие скулы. Только тогда его глаза были карими, а сейчас желтые и злые. Губы Джерарда сжались в тонкую ниточку, а потом он резко развернулся и пошел прочь от меня, слегка прихрамывая. «Джерард!» Он обернулся, и в выражении его лица мелькнуло что-то странное. «Держи!» Я окинула ему крошечный пузырек с зельем, усиливающим регенерацию. «Выпей или намажь больное место. Перестанешь хромать». Когда я выходила из деревни, брат все еще стоял на месте, сжимая в руке пузырек с зельем, и смотрел мне вслед. Я возвращалась к себе в хорошем настроении. До следующих игрищ 2 недели, и за это время меня наверняка никто не побеспокоит. Если только роды нужно будет принять или простуду у какого-нибудь маленького оборотня вылечить. В воздух взмыла стайка вечно чирикающих селиц. Этих жизнерадостных птичек было полным-полно в той части леса, которую я считала своей. 6 лет назад я ушла из родной деревни и поселилась в лесу. Эта земля еще считается Арантаром, землей оборотней. Но сюда редко заходят мои сородичи. Однажды я слышала, как парочка молодых волчат лет 10-12 в разговоре назвали это место «жабьим лесом». В презрительном отношении оборотни ко мне нет ничего странного. Все оборотни красивые, крепкие, спортивные. Я же маленькая, толстая, с отвратительным носом и жуткими большими губами. Произвожу на них отталкивающее впечатление. Так было всегда. Я вижу в глазах окружающих меня оборотни лишь одно презрение. С тех пор, как мне исполнилось 3 года. Думаю, оно было и раньше. Просто именно в этом возрасте я начала понимать, за что и почему. Я шла по узенькой, наполовину заросшей тропинке к своей хижине. Между делом собираю со всех ближайших кустов передник, он у меня с большими, глубокими карманами, красную сморкву. Эти маленькие ягоды — прекрасное средство от простуды. В обычном виде они ядовиты, но при должной обработке становятся настоящим спасением в зимнее время года. Подойдя к своей хижине, я громко свистнула. И почти сразу, широко зевая во весь зубастый рот, с крыльца поднялся Элфи, мой Хати. Вообще-то щенка Хати дарят всем оборотням сразу после первого обращения, которое я так и не прошла, как ни пыталась. Однако Элфи почему-то сам признал меня. Он сбежал из коробки, в которую засунули щенков перед игрищами, и прибежал ко мне. Когда остальные оборотни опомнились, Элфи уже успел лизнуть меня в нос. Это значило, что он признал во мне хозяина. И было поздно что-либо делать. Скорее небо рухнет на землю, чем Хати предаст того, кого однажды лизнул в нос. «Вставай, Соня!» Я улыбнулась и потрепала Элфи по лохматой голове. Он у меня большой, гладкошерстный, треугольные ушки вечно стоят торчком, шерсть серая, а глазки голубые. В общем, красавец. Такие хати считаются элитными. Я знаю, что, похоже, во много лет назад Дартхари подарил императору Эдигару II, а мне вот Элфи достался случайно. Но это, пожалуй, лучшее, что случилось со мной за всю жизнь.